Мужчина хмыкнул, но запрыгнул и сел с краешка метрах в 5 от меня. В принципе, я почувствую, если он откроет коробочку или использует пламя. Но он этого не сделает, ведь считает, что я круче вареного яйца, как Акира из этого времени. Как классно-то имею в виду, круто ощущать, что к тебе относится с уважением, как минимум, как к равной. Так вас устраивает ситуация, напомнила я о вопросе. Разве то, что Блёк спел и Вайт спел действуют отдельно, не является ответом на твой вопрос? И что, вновь спросила я, все еще ожидая ответа. Всего лишь это, а открытое неподчинение и попытки разорвать альянс, а карательные меры, он что-то сделал с Юни. Этот Бейкуран, мужчина нахмурился, зло посмотрев перед собой, но краем зрения не упускал меня из виду. Босс вышла после встречи с ним сама не своя и объявила, что мы теперь подчиняемся Бейкурану. Почему я это все тебе вообще рассказываю? Недовольно повернулся ко мне, а кому еще? Показательно развела руками, демонстрируя, что тут больше никого нет. Отвечаешь, потому что я спрашиваю. Так значит, эта девочка, Юни, действует не по своей воле. А знаешь, ведь сейчас Гейкуран вполне уже может быть убит. Это не единственная база, на которую сегодня напали. Вряд ли, фыркнул он. Гейкуран очень сильный. Он дал мне кольцо Мари. Гамма поднял руку с кольцом, где зеленый камень обрамляли крылышки. Даже с ним я, во-первых, не могу ослушаться приказа своего босса, а во-вторых, он уже втоптал меня в грязь. «Ты что, пил?» – спросила я, сообразив, что он уж слишком охотно жалуется. «До того, как ты пришла, не скрывая сарказма», – ответил блондин, но быстро протрезвел. «И вообще, ты разве не предлагала семье Джиглионера сейчас присоединиться к Фениксу, чтобы уничтожить Мельфиори? Не переходи с темы». «Ага», – улыбнулась я. «Охренеть!» – по слогам выдохнул Гакудера, появившийся в открытых дверях и увидевший такую картину. С ним был Рихи, который выглядел потрепанным после боя и просто напряженно наблюдал за происходящим, не зная, кто такой Гамма, но видя, что он в черной форме Мельфиори. За его спиной стоял Ямамото, держащий на себе все еще бессознательную Лар Милч. «Он нам друг?» – спросил меня Рихи. «Уже союзник», – кивнула я. «Ты выглядишь круто», – дружелюбно улыбнулся Рихи, и мне показалось, облегченно выдохнул. «Экстремальный блондин, ты нашел Киручан». Гакудера на него посмотрел, широко раскрыв рот, явно приписав боксеру диагноз слабоумия. Гамма недоуменно и недоверчиво приподнял бровь. Рихи слишком в меня верил, что другим казалось странным. Я было уже обрадовалась, хотела спрыгнуть к другу, улыбавшемуся так тепло и искренне, но его лицо неожиданно перекосилось. Рихи опустил глаза вниз, где из его живота торчал меч. Гакудера отскочил в сторону, увидев противника, проявлявшегося из пламени тумана. Мечник вытащил оружие, и Рихи, упав, откатился от него, прижал руку к ране, сдавленно сообщив: «Со мной все будет нормально, он очень сильный, я его не заметил». Я с беспокойством смотрела на повзрослевшего друга, чья рука, прижимавшаяся к ране, заблестела желтым пламенем. Возможно, он сможет залечить рану, но все равно потребуется время. «Это Генкиши», — ответил Гамма, спрыгнув вниз и одновременно открывая коробочку с кием и искрящимися электричеством бильярдными шарами, зависшими в воздухе. «Как я знала, они хорошо проводили электричество и могли загнать в ловушку из пламени грозы. Мы немного пошумим, а ты иди дальше. Сопротивление бесполезно, Гамма», — холодным безэмоциональным тоном ответил мечник. «Я преподнесу Саваду Акиру Бейкурану сама. Жуткий тип и такой же собранно холодный, как и Кёя. Он из Джиглионера или Джисса?» Не поняла я. Мужчина с коротким кари был одет в черно-синий костюм, но на его плечах имелись характерные наплечники с символикой Мельфиори. На перевязи были почему-то 4 меча. «Он из моей семьи. У нас с ним личные счеты», — ответил на мой вопрос Гамма. «Ты ведь не думала, что все мы здесь просто так собрались? Ирия все еще следит за нашими передвижениями. Если я тут начну шуметь, то поисковые группы Вайтспел перестанут искать в этой области, и ты можешь спокойно идти дальше, пока не найдешь своего Хибари. Я не Кёю ищу, а лабораторию», — возмутилась я, испытав раздражение. «Иди уже», — помахал мне мужчина рукой, будто прогоняя. «Иди, Кира-чан, мы справимся», — видя мои сомнения, — добавил Рихи, поднимаясь на ноги и доставая коробочку с животным. «Если мы проиграем, ты не должна попасть в плен. Гакудера и Ямамото пойдут с тобой». Мечник атаковал, и Гамма связал его боем. «С ума сошел, голова трава», — воскликнул Гакудера. с твоей раной ты не боец. Я же сказал, что могу регенерировать, усмехнулся боксер уверенно. Тебе понадобится время, сэмпай, возразил Ямамото, напряженно рассматривавший мечника. А этот туман, ты сам сказал, довольно сильный. Но Киру-чан на дну нельзя оставить, крикнул Рихи. Идите с ней, с этим типом вам пока не справиться. Рихи такой Рихи, верит в людей и если что-то делает, то всем сердцем, с полной отдачей. Он защищает подростков из прошлого, понимая, что все мы, перенесшиеся сюда, всего лишь дети, но его защита не душит. Решено. Ямамото, бери сестру 10-го Илар Милчи, тащи их отсюда обеих, скомандовал Гакудера, зажигая алое пламя на кольце. У меня тут тоже личные счеты. Такиши колебался недолго и призвал меня сбежать вместе с ним. Я тоже сомневалась, но понимала, что если останусь, принесу скорее проблемы. Рихи будет думать за бессознательную Лар Милчи за меня, которая вообще без коробочки. Двое мужчин вплотную взялись за этот туман, и у Гакудеры хорошо получалось брать на себя защиту. Надеюсь, все будет в порядке. Спрыгнув вниз, попросила. Присмотри за Гакудера и Рихеем. Ладно, я тебе что, нянька? Фыркнул Гамма. Вообще-то я не слишком-то доверяла этому Гамме, но кажется, сейчас он вполне серьезно сражается с этим Гинкиши. Я все же оглянулась, замерев, чтобы рассмотреть, как Гакудера использует коробочку, чтобы атаковать выстрелом пламени, и как блокирует эту атаку мечник. Круть. А потом у него вдруг появилась еще одна пара рук, выхватившая два меча, и в четыре руки он блокировал бильярдные шары Гаммы. «Эй!» – окликнул меня Гамма. Не весь блек спел согласен со мной, но большая часть. Гинкиши из нашей семьи, но он предал нас ради Бьякурана. Не будь такой доверчивой. Учту, кивнула я. Такие люди, как он, не умеют врать. Могут, но не с такими эмоциями на лице. Так что я уверена, что все будет в порядке. Не знаю, хорошо это или плохо, но мой друг доверял моим словам. Даже если я сказала, что этот человек нам не враг. Хром, наконец, вернулась в реальный мир и сообщила. Мукура сама вернулся. Мукура, удивился Цуна, испугался своего слишком громкого вскрика и покосился на молодого мужчину, склонившегося над столом. Тот даже не посмотрел на них. Как он здесь оказался? Он пришел за Акирой сама, ответила Хром. Думаю, тебе, Цуна-сан, лучше с ним сейчас не встречаться. Похоже, Мукура сама не в настроении. Еще бы, отозвалась голограмма Реборна, которую проецировали наушники. Не в настроении, это мягко сказано. Не думал, что через 10 лет он вырастет в своих навыках настолько. Не очень-то и хотелось, пробормотал Цуна и обвел глазами помещение, заваленное железом и запчастями. Но, Реборн, правильно ли оставаться здесь? Не волнуйся, уверенно отозвался Реборн. Спаннер уже мог бы тебя убить, если рядом не оказалось бы Хром, но он даже не попытался. Как это не попытался? Возмутился Цуна. Он атаковал меня 4 маска. Страумаска, прошу заметить, флегматично отозвался Спаннер, не оборачиваясь. Они сильнее голомаска. Цуна испуганно затих и едва понял, что молодой мужчина даже не оторвался от своего занятия, гораздо тише продолжил. Мне пришлось использовать хабаннер, и я остался совершенно без сил. В конце концов, он угрожал мне пистолетом. «Тебя что-то удивляет?» С намеком достал репетитор пистолет из-за пиджака. Цуна испуганно взвыл и закрылся руками, прося Аркабалина не стрелять. «Но это ведь голограмма, Цуна-сан», — тихо заметила Хром, наблюдая за происходящим. «К тому же, Спаннер-сан действительно убрал пистолет, хотя я уже скрыла тебя иллюзией. Сейчас он сам вызвался сделать для тебя линзы, которые помогут довести до конца твою технику. Он на нашей стороне. Людей, подобных ему, не интересует ничего, кроме своего дела», добавил Реборн. «Если это сработает», неуверенно протянул Цуна, успокоившись, едва Реборн убрал оружие. «Я смогу добраться до лаборатории». Глава 13. Правая рука передавала через кольцо пламя в коробочку, левая ладонь касалась сферы управления. Пламя солнца, несмотря на все аккумуляторы, расположенные на базе, все же уходило. Но это была не единственная причина, отчего становилось труднее дышать. «Что будем делать, Ирия сама?» – спросила одна из розово-волосых девушек, стоящих за его спиной. «Численность не на нашей стороне, а рядовые бойцы не станут для них преградой. Численность не решает», – уверенно сказал он, поправив очки. «Гамма и Спаннер, мой друг, переметнулись на сторону врага. Байшина и Джинджербред повержены. Остался Гинкиши, сильнейший мечник тумана, он может справиться со всеми. Наибольшую опасность представляют всего несколько людей, а раненых добьет Бавина. Вы хотите доверить 16-летнему Ламбо такую работу, уточнила девушка. Вы сомневаетесь, что он справится? Строго поинтересовался он и возразить ему не решились. Тогда что вы прикажете, Генкиши? 10-го в Анголу из Паннира разыскивает Айрис. Хибари Кёя проник на базу, и остановить его может только боец уровня Генкиши. Кроме этого остается еще глава Феникса, прибывшая из прошлого. В этом случае, Генкиши сам знает, что ему делать, ответил, смотря перед собой на экран. Во-первых, Савада Акира находится недалеко отсюда, во-вторых, ей всего 13, и между ней и главой Феникса этого времени большая разница. А в-третьих, насколько мне известно, у Генкиши личный приказ от Гейкурана сама. «Меня слышно? Прием, отзовитесь», — донесся шум от микрофона в ухе. «Похоже, связь, наконец, появилась, пусть и не ясно, что стало тому виной, но Джани не с той стороны тоже не спит». «Малыш», — удивился Ямамото, замерев на месте, так же как и я. «Я тебя слышу». «Хорошо», — отозвался Аркабалина. «Где вы находитесь и что произошло?» «Пока связи не было, я назвала координаты блоков, которые мы с Ямамото распознали, сообщив, что Рихи и Гакудера сейчас связаны боем, но, как только закончит, вероятно, тоже пойдут за нами. Мы движемся в сторону лаборатории. Схватим Шайчи и заставим их капитулировать», — закончила я. «Что с остальными? Тебе удалось с ними связаться?» «Цуна и Хром в данный момент выдвигаются из своего укрытия в сторону лаборатории, и вскоре вы встретитесь. С ними механик Мильфиори, Спаннер. Он напал на них, но затем помог укрыться от Ирии. Эрнесто и Штромберг связаны боем. На некоторое время они вне игры. Я, честно говоря, не очень поняла, что с ними, когда Реборн сказал, что они на некоторое время вне игры. Тем более, его тон был странным, но я не уверена, что именно мне показалось таковым». Ямамото, судя по виду, было интересно, но продолжение не последовало. «Не забивай этим голову», — ответил Аркабалина, когда я запросила объяснений. «У тебя есть и другие проблемы. Хибари закончил здесь и уже отправился к тебе. По-моему, он рушит стены. Феникс разбирается с оставшимися. Кроме того, Ракуда дал о себе знать. Он находится где-то на вражеской базе в своем собственном теле». Почувствовав, как вдруг в горле пересохло, прокашлялась. «Мало того, что Кёя уже выдвинулся вдогонку, так тут еще и Мукура, от которого я пока не знаю, чего ожидать. С одной стороны, он остался тем же прохвостом, с другой, все в один голос твердили, что он слетел с катушек. В общем, что-то мне нехорошо. Продолжим путь, Кира», — предложил Ямамото, видя, что я застыла на месте. «Эта база — настоящий лабиринт, но, если ты права, лаборатория от нас через две комнаты». Ответить я не успела, дернувшись от чужого присутствия. Слабое ощущение пламени, которое появилось перед нами будто специально. Вскоре в синих клочьях пламени тумана показался и его владелец, и тут уж у меня что-то скрутилось от ужасного подозрения. Генкиши был перед нами. Он победил Гамму, Рихея и Гакудеру. «Ты, Генкиши», — удивился Ямамото, тем не менее быстро сгружая бессознательную Лармилчу у стены. «Что с остальными?» «Я убил их», — не повел он и бровью, оставаясь таким же непоколебимым. «Убил? Нет, не может быть. Он иллюзионист, он мог просто незаметно скрыться. Даже если это не так, он обогнал нас, оставшись незамеченным. Должно быть, он очень сильный иллюзионист. Мечник и туман, какое интересное сочетание». «Этого не может быть», — улыбнулся Ямамото, который тоже не поверил. «Сэмпэ и Гакудера не настолько слабы, чтобы ты с ними так быстро справился. Даже если так, они тебе не помогут», — ничуть не поменялся в лице мечник. «Мне нужна лишь Савада Акира. Если она сдастся, я пощажу остальных». «Прости, но это невозможно», — Такиши вновь улыбнулся обезоруживающе, а с его бамбукового меча спала иллюзия. «Раз уж ты мечник, то я сражусь с тобой». «Нет, нет, все нормально», — отказалась я от героизма. «Я пойду с ним или он со мной. В общем», — ступила шаг вперед. «Как насчет присоединиться к моей семье?» «Меня это не интересует», — безэмоционально отозвался Генкиши. «Ты серьезно?» На лице Ямамото появилась нервная улыбка. «Он иллюзионист», — пожала плечами, «так как, по мне, это все объясняло. И вдобавок у него, кажется, неплохие навыки работы с мечом». Нервная улыбка с лица Такиши не исчезла. «Вообще-то он тоже мечник, и это круто, но туман. Сила тумана самая необычная и завораживающая. Пусть у меня не атрибут тумана, но тогда я хочу больше туманов. Давай вначале я попробую, Кира», — предложил Ямамото вновь. «Мечникам проще сражаться один на один», — он чуть повернул голову ко мне, задумался и добавил. «И ты сможешь посмотреть, каков он в бою. Думаю, он слишком много говорит. Он был сотым противником Скуала на тех дисках, что тот мне передал, и Генкиши проиграл. Я позволил ему победить меня, чтобы помочь сформироваться Мильфиоре», — возразил Генкиши, не поменявшись в лице. То ли он очень умело врал, не дрогнув и мышцей, то ли это была правда. Скуала и раньше, до появления коробочек, был очень сильным, и сейчас он вряд ли начал сдавать, не на должности капитана Варии. То, что Генкиши его сумел обмануть, пусть и проиграв, все равно показывает хороший уровень умений. Ух, выдохнула, рассматривая туман и отчетливо признаваясь себе, что они, похоже, моя слабость, как и в принципе сильные непробиваемые мужчины. Перед глазами всплыло вдруг лицо такого же безэмоционального Кёи, и я очнулась. Правда, ну кто ж знал, что парень-кремень окажется таким. «Ты нарочно проиграл Скуала?» – переспросил удивленно и недоверчиво Ямамото. «Что ты такое говоришь? Второй император мечей мне не соперник, но для достижения своих целей мне пришлось унизиться, притворившись, что я ему проиграл». Я вновь глубоко вдохнула, с шумом втянув воздух. «Скуала тоже такой. Во время боя за кольцо он должен был проиграть парню, едва взявшему меч в руки, и он его раскрутил во время боя, проиграв красиво и со вкусом. Не был бы Скуала капитаном Варии, я бы точно убедила его присоединиться ко мне». «Хах», — озарила Ямамото. «Так ты не признаешь свой проигрыш? Давай я покажу тебе разницу в наших силах. Я дам тебе два преимущества, чтобы бой не завершился сразу же». «Первое», — мечник поднял руку, и вдруг откуда ни возьмись с потолка закапала мелкая дождевая морось, «искусственный дождь подходит твоему атрибуту дождя». «Второе, я не буду использовать в драке с тобой свои мечи». «Ты не будешь использовать меч?» – растерялся Ямамото. «Это из уважения», – согласно дернул подбородком Генкиши. «Как один из хранителей Ванголы, ты должен сохранять репутацию, предписанную традициями и социальным статусом. То же касается моих действий, чтобы они были расценены, как борьба, а не просто как жестокое убийство. Я должен как-то ограничить себя». Прикрыв рот рукой, я повернулась к Такиши и достаточно громким шепотом сообщила. «По-моему, он набивает себе цену». Ямамото хмыкнул в ответ, но брови нахмурил. Уверенность противника действительно заставляла напрячься. Чтобы окончательно добить, Генкиши выпустил ауру пламени тумана и, будто издеваясь, призвал к действиям. Аура действительно впечатляла своими размерами и силой, так что мы с Ямамото, наверное, одновременно поняли, что влипли в серьезные неприятности. Противник пытался запугать нас, это очевидно, и, к сожалению, у него получалось. Пока я оценивала шансы на победу и порядок действий, Ямамото использовал тот урок, что, вероятно, вынес из сражения со вторым императором мечей, не отступать, даже если противник гораздо сильнее тебя. «Я собираюсь сражаться с тобой, как с мечником. Даже если ты этого не хочешь, я заставлю тебя вытащить меч». От демонстрации силы Такиши весь подобрался, посерьезнел, открыл коробочку, из которой вылетела ласточка, покрытая пламенем дождя, и атаковал мечом, объятым тем же пламенем. Ласточка усилила его атаку, и пламя дождя оказалось настолько сильным, что полностью скрыло собой Ямамото. На секунду мне показалось, что он попал, но Генкиши вдруг располовинился, и оба его близнеца ударили руками Ямамото по шее. Но затем Такиши вдруг рассыпался брызгами, и с упавших волн взлетела ласточка. Настоящий Ямамото был на метр дальше, скрытый пламенем, и от его замаха мечом обоим близнецам Генкиши пришлось подпрыгнуть вверх, чтобы уклониться. Они срослись, вновь став единым целым. Ямамото не медлил. Едва закончив одну атаку, он сразу перешел к следующей, не делая лишних движений. Я прекрасно видела это, так как сама училась быстро переходить из одного действия в другое. Казалось бы, теперь Генкиши попал под удар воды и пламени, но и это было не все. Следующая атака была знакома, она напоминала быстрые выпады, что делал своим мечом Скуала, крошивший камень. Чтобы остановить эту атаку, Генкиши достал меч и бросил его, ранив Ямамото по правому предплечью. Потеря меча была не критична, ведь их у него оставалось еще три. Такиши быстро поднялся. Рана, очевидно, была неглубокой, но он заставил противника стать серьезным и достать свой меч. Дальше Генкиши выделываться не стал и атаковал. Я решила, что хватит стоять столбом, и как раз закончила создавать шест из льда. Для этого мне понадобилось время, чтобы выпустить пламя особым образом, вытянув его в длину, и обратить его в кристаллы льда, принявшие нужную мне форму. Этим самодельным, но очень прочным двухсторонним копьем я остановила его атаку, и меня ждал сюрприз. Мечник исчез, а меч остался, будто его держали чьи-то руки. Может, это и иллюзия, но меч-то самый настоящий. За спиной зазвенела сталь. Этот Акиши остановил атаку двумя мечами настоящего Генкиши. Ямамото провел прием, перекинув меч из одной руки в другую в момент атаки, но как только попал, оказалось, это вновь иллюзия. Настоящий появился сверху, вдруг в появившиеся четыре руки атакуя четырьмя клинками. Ямамото оттолкнул меня в сторону, принимая удар, и мы оба разлетелись в разные стороны, разметав брызги накапавшие на пол воды. Сам мечник Мильфиори умело приземлился на обе ноги и выпрямился, смотря на меня пронзительными светло-карими глазами. Я быстро поднялась, приняв стойку с копьем. Если меня отбросило на пару метров, то Ямамото отлетел аж до самой стены, ударившись об нее. Следовало быть осторожнее. Мукура учил, что нужно внимательно чувствовать свое пламя и ощущать воздействие чужого. Для этого надо перейти на более тонкий уровень ощущений. Все нормально, взрослая Акира умела это, и я тренировалась, чтобы развить свою чувствительность. Требовалась лишь реальная практика, ведь пламя я чувствовала, а вот что именно это была за иллюзия, понимала чуть позже. Меч твоего защитника сломлен, безэмоционально отозвался Генкиши, смотря на меня, он бесполезен. Взглянув на секунду в сторону Ямамото, приходящего в себя и потрясенно рассматривающего свое оружие, я поверила, что это так, но улыбнулась. Это значит, что тебя одолею я. Сосредотачиваюсь, замирая. Пламя грозы усиливает кости и мышцы. Теперь я могу быстро перемещаться. Действительно быстро, намного быстрее, чем раньше, что тут же и делаю, оказавшись за спиной Генкиши. Удар копья он успевает блокировать мечом. Быстро перемещаюсь и атакую с другой стороны, задевая иллюзию. Он переместился, уклоняясь и скрывая себя иллюзией, но я чувствую его, и ударом ноги отбрасываю от себя. Хотела уже продолжить атаку, но почувствовала что-то сверху и на пределе скорости отпрыгнула аж до стены, не пожалев об этом, когда в том месте, где я стояла, раздался взрыв. Что это было такое вообще? Не успела я опомниться, как эта невидимая огромная хрень, ощущавшаяся, как сотня мелких сгустков, понеслась в мою сторону, и я едва успела вновь отпрыгнуть. Но это было не все. Настоящий Генкиши исчез в иллюзии, став невидимым глазу, но я почувствовала его приближение и замахнулась копьем, заставив его не атаковать, а защищаться. Мечник отступил, рассматривая и раздумывая. В наушнике вновь зазвучал голос Реборна. Ему отвечал Такиши, но я не особенно вслушивалась. Я вновь атаковала, оказавшись перед мечником, блокировавшим удар. «Ты можешь видеть мои иллюзии», — утвердительно произнес Генкиши. «Но тебе не защититься от них». Дернувшись, я поняла, что меня окружило это невидимое нечто. Оно проявилось, оказавшись обычными крупными слизнями, видимо, оружиями из коробочки. Воспользовавшись тем, что крупнее, Генкиши отбросил меня в воздух, прямо под их атаку. Они были со всех сторон, без единого просвета, что значило, невредимой мне не уйти. Потому я подала пламя в ноги и пошла на прорыв, выставив копье, чтобы немного сгладить удар. Это сработало, но меня слегка оглушило, отчего я неудачно приземлилась, чувствуя звон в ушах. Несколько драгоценных секунд я приходила в себя, а когда смогла собрать картинку перед глазами, увидела, как Такиши атаковал вместе с ласточкой дождя. С его меча слетала уже ясно видимая глазу иллюзия. Он распознал ее и мчался прямо на сгусток пламени тумана. Ямамото, вероятно, очень удивился, когда я накинулась на него, сбивая с ног, и повалила на землю. Ласточка, увы, налетела на невидимую преграду и просто разбилась, упав на пол. Животное из коробочки было на некоторое время нейтрализовано, а Генкиши стоял поодаль, за проявляющейся преградой. Чего и следовало ожидать от Савады Акиры, пусть даже из прошлого, сказал он. Ты заметила мою иллюзию. Это проблема, но я преодолею ее. Теперь вы оба без коробочек, не так ли? Я слезла с Ямамото, вытерев пот, стекающий по виску. На руке осталась кровь, видимо, на виске царапина. Спасибо, нервно отозвался Ямамото, в красках представив таки лепешку. Осторожней, не ощущая пламя, рискуешь нарваться на его иллюзию, заметила я, поэтому просто оставь его мне, у меня есть еще несколько приемов. Говоря это, я уже собирала пламя для сера, которое выпустила в облако слизней, кишащих под потолком. Сверху посыпался камень, и пришлось поднять горящую пламенем руку вверх, чтобы защититься. Я уж думала, что Генкиши занят тем же, но неожиданно он оказался рядом и просто с размаху врезал гардой меча по моей руке, сбивая с дела. Сверху почти осыпались камни, которых было немного, поэтому нас не завалило, но едва все закончилось, ситуация ухудшилась. У меня жутко болела рука в месте удара, а Ямамото не видел иллюзий, и я оттолкнула его в сторону, чтобы меч, опускавшийся сверху, пронесся между нами. «Сдавайтесь», — сказал Генкиши, — «вы мне не противники». «Как высокомерно сказано», — ответила ему, — «а я вижу, что ты не уверен в победе». Действительно, взгляд у него безразличный, не разберешь ничего, но движения осторожные, и сразу после атаки он разрывает дистанцию. Мне тоже так показалось, Ямамото принял стойку с мечом и улыбнулся. «Скажи, Генкиши, чего ты боишься?» К его чести, противник даже не дернулся, лишь посмотрел на него снисходительно. «Мой дух силен и непоколебим, я сильнейший хранитель кольца Мари, принадлежащих Гейкурану сама, я ничего не боюсь. Ты стал более растерянным, чем в бою со мной, Ямамото был куда проницательнее меня, ведь я ничего подобного не заметила. Все дело в Акире, верно, ты ее боишься». Репутация у Акиры из будущего, видимо, действительно устрашающая. Как бы ее этак догнать хотя бы. Пока что я даже быстро сменять смеси пламени не могу, требуется концентрация, а преимущество, что дает смесь небо-гроза, увеличивающая скорость, чувствую, толком не раскрыла. Все-таки боязно применять непонятную субстанцию на своем же теле, даже если это было написано в записи Хакира из будущего. Я не боюсь ее, в тоне Генкиши появилось недовольство, обращенное на Ямамото. Она лишь напоминает мне о Гейкуране сама, доверие которого я никогда не нарушу. В этот момент я как раз попыталась раскочегарить свой источник сильнее. Требовалось выжаться на полную, чего я уже давно не делала, расслабившись на базе хибари. Генкиши, расширив веки, обернулся, дернув руку с мечом, будто почувствовал опасность, и в этот момент неожиданно для нас обоих стена сбоку задрожала и разрушилась от огромного бура. Ямамото отпрыгнул, упав на пол, защищаясь от разлетающихся камней. Порыв ветра зашевелил волосы и погнал рассеивающуюся пыль во все стороны. Я закрыла лицо рукой, всматриваясь в ее клубы, и увидела огромный застывший шар. Колючий шар, фиолетовый. Раздались шаги, крошащие мелкие камни. Мужчина в костюме обогнул колючий шар и замер, рассматривая картину, а затем на его лице появилась едва заметная, но показавшаяся мне очень кровожадной, улыбка. «Это очень мило, но без присмотра эти игры опасны, зверек». Мое сердечко ёкнуло. Не так, как бывает в манге, нет, совсем нет. Оно ёкнуло испуганно и панически попыталось сбежать отсюда первым. «Увы, дорогое, только с остальным телом. Как ты меня нашел?» Первая отмерла я. «Ты Ямамото чуть не убил. Ты ранена, будто не слыша меня», — констатировал Кёя, демонстрируя огромную ауру пламени, а затем он нашел взглядом Генкиши. «Ты сражался с ней, по моим самым слабым прикидкам, учитывая, что я не видела, как сражается Кёя из этого времени на всю мощь, Генкиши все же ему уступает в объеме пламени. Правда, они оба уже участвовали в боях чуть раньше и должны были устать. На костюме хибари даже еще были следы битвы. Да, чтобы Кёя не переоделся, став выглядеть безупречно, как с иголочки, а сразу помчался сюда. Ох, блин, пожалуй, надо бежать и поскорее. Что, если так?» Таким же холодным тоном поинтересовался Генкиши. «Ты хотел меня похитить». Вспомнила я и протянула обе руки к мечнику, будто предлагая ему это сделать немедленно. Генкиши проявил удивление, но на этом неожиданности не закончились. Кёя-кун, я все равно успел первым, гораздо ближе ко мне донеслось. Незачем было так спешить, я замерла и медленно обернулась. Мукура подошел ближе, провел рукой по моим волосам, мягко улыбаясь, и сказал: «Спасибо, что позвала своим пламенем, я заметил его и теперь возьму бой на себя». Иллюзионист стал гораздо выше, но телосложением остался все таким же худощавым, не изменив себе в прическе, хоть и отрастил длинный хвост. Все те же разные глаза с хитринкой, та же мягкая улыбка. Красавец вытянулся в росте, лицо изменилось, как ни крути, похорошел, как всегда, выглядит эффектно, и я впервые поняла, что значит выражение «пожирает глазами». «Он ранил тебе руку», — заметил Мукура, что я придерживаю правую. Растерялась я от такого участия. «Да, ничего», — сказал разноглазый, наклоняясь и прикасаясь губами ко лбу, задержавшись ненадолго. «Странно, но от этого рука перестала болеть». «А, точно, наверное, он наложил иллюзию, как в прошлый раз. Тогда, похоже, мне ее действительно сломали, или, скорее, я получила трещину». Пламя грозы схлынуло и прочность тела упала. Не получается его, увы, поддерживать постоянно. Кстати, а что там мой противник? Гинкиши стоял с видом настороженным, но не особо понимающим, что тут происходит и почему Хибари переключился своим испепеляющим взглядом с него на Ракуда. Видимо, резкое прибавление в количестве врагов не пришлось ему по вкусу. Мы все, думаю, ясно понимали, что ему не победить, и он, исчезнув в иллюзии, попытался сбежать, но не тут-то было. Мукура не позволил ему этого сделать, скрыв в иллюзии все выходы из помещения. Началась борьба туманов. Гинкиши пытался создать иллюзию леса, и теперь помещение плавало в зыбкой смеси зелени и железа. Кёя тоже не выпускал мечника из виду и тут же атаковал. Гинкиши разорвал расстояние, доставая сразу две коробочки. Из одной появился огромный меч, из второй – доспехи, облачившиеся на него в секунду. Хибари тоже открыл коробочку, и мечника атаковали два вертящихся колючих шара. Гинкиши атаковал, появившись над головой Кёи, но тот отбил его атаку, выставив танфа, и еще один огромный шар буквально снес мечника. Колючий шар разлетелся, распоротый мечом. Гинкиши закричал от усилия и взмахами меча создал несколько полос из пламени, с силой врезающихся в пол и стены. Хибари блокировал их, уклоняясь. «Подожди немного, моя прелесть», — заговорщицки прошептал Мукура и выпрямился, присоединившись к бою. «А я, у тебя тоже кольцо ада и коробочка ему подстать. Вероятно, тебе позволено их использовать только при особых обстоятельствах. Савада Акира и двое ее хранителей, признаю, могут доставить мне проблем». В голосе мечника появились эмоции, напоминающие раздражение. «Учитывая, что умения Савады Акиры сравнимы с мощью Гейкурана сама, мне не стыдно использовать эту силу. Вот же врун, я ведь даже в бою не участвую». Это Кёя и Мукура заставили его открыть коробочку. «Как жаль, но вынужден тебя огорчить. Кольцо уже пожирает тебя», — снисходительно произнес Мукура. «Для того, чтобы им владеть, нужно быть первоклассным иллюзионистом». Разноглазый скромненько поднял перед собой ладонь, демонстрируя, кроме кольца феникса с синим камнем, два довольно странных кольца. Одно вроде бы обычное, но причудливо обрамленное, второе, с имитацией красного глаза. Кольцо Гинкиши тоже было странным, представляя собой, вместо камня, клочок пламени, похожий на искривленное в безмолвном крике лицо. Два кольца ада, мечник узнал их, потрясенно рассматривая. А затем Мукура достал еще и коробочку, обрамленную схожим образом. «Не смотри, ладно», — обернулся ко мне Мукура, зажмурив глаза в улыбке. «Я сейчас его чуть-чуть разорву». Вспыхнули столбы огня, оплавившие доспехи Гинкиши, которые стали расплываться клочьями тумана. «Не лезь, он моя добыча», — огрызнулся Кёя, мгновенно среагировав, и продолжил атаковать. Только едва он задел Гинкиши, как от того отлетел скелет, а сам иллюзионист уклонился, оставшись невредимым, и попытался рубануть мечом Хибари. Заскрежетал металл, огненный столб вспыхнул прямо под мечником, накрыв огнем, Гинкиши от усердия вспыхнул сильнее аурой пламени тумана, и вдруг, закричав, полностью исчез в нем. Когда оно опало, человека больше не было. Слегка изменившиеся доспехи были надеты на скелет. Какого? Это была очень странная иллюзия и очень сильная. Настолько сильная, что становилось реальностью. Кольцо на его пальце стало полыхать гораздо сильнее, отчетливее становясь похожим на измученное от ужаса лицо. Сам мужчина кричал, будто испытывает муки, но выглядело так, будто он с готовностью переносил их. Едва поменялась его внешность, изменился и его голос, став хриплым, будто скрежетали кости. «Это ложь, я оправдаю доверие Гейкурана сама. Гейкурану нужны такие слабые воины», — издевательски поинтересовался Мукура. «Гейкуран сама доверил мне кольцо Мари», — воскликнул он. «Он даровал мне кольцо ада, этот меч и эти доспехи. Я достоин этого оружия, и твоих сил явно не хватает, чтобы со всем этим справиться», — снисходительно произнес Ракуда. «Повторяю, кольцо завладело твоим разумом. Но не волнуйся, я тебя упокою и заберу его себе. В мечнике действительно было что-то такое. Он перестал быть холодным и собранным. Он переживал и паниковал. Его атаковали всего лишь танфаиллюзиями, почти без коробочек, а он, видно, не успевал блокировать все атаки, что злило его еще больше. Даже мне, стоя в стороне, было не по себе от желания убивать исходивших от Ракуда и Хибари, а каково было ему, сложно представить. «Ох, даже не думай», — вдруг вновь заговорил Мукура. «Все твои мысли, благодаря кольцу ада, на поверхности. Ты сейчас как открытая книга, поэтому даже не думай, у меня не может быть конкурентов». Кёя напал и, специально или нет, загнал Гинкиши на иллюзию появившихся цветков лотоса, оплетших мечника по рукам и ногам своими гибкими стволами, будто лианами. А они в будущем стали очень сильными, нервно улыбаясь, заметил Ямамото, рассматривая, с какой легкостью был побежден противник. Мукура приблизился, его и Гинкиши тут же скрыли собой цветы лотоса, и оттуда донесся вопль мечника. Кажется, Гинкиши пытался выбраться, но что с ним там происходило, точно сказать не могу. Иллюзия Мукура не позволяет рассмотреть. Крик был кошмарный, пробирающий до нутра ужас мечника чувствовался всеми фибрами души, а затем вдруг цветы всколыхнулись и все прекратилось. Там стоял лишь один Ракуда. Не без потерь, но он сбежал, с сожалением вымолвил Мукура и повернулся, натянув свою самую обаятельную улыбку. «Моя прелесть, ты в порядке?» Лицо Разноглазого вытянулось, а в глазах появился холод, едва он увидел Кёю, который успел подойти и схватить меня за руку, за раненую руку. К счастью, я лишь дернулась, но боли, благодаря иллюзии Мукура, не почувствовала. «Ты зачем это сделала?» Выделяя каждое слово, ледяным тоном вопросил Хибари. «Что из того, что я сделала, зачем?» Поинтересовалась в ответ, деланно безмятежно приподняв брови, что далось мне с трудом. Кёя натужно выдохнул воздух и потянул рукав кофты, чтобы рассмотреть наливающийся синяк. «Хибари-сан, не хочу вмешиваться, но», дружелюбно улыбаясь, начал было Ямамото. «Вот и не вмешивайся», перебил его Кёя, отбросив правила хорошего тона. «Тебе бы тоже не помешало отступить», подошедший Мукура улыбался, но в глазах была стужа. «Ох, плохо, опять начинается, они точно подерутся». Кёя с Мукурой раньше не особо ладили, а сейчас, не удивлюсь, если начнется бой прямо здесь. «Поговорить можно и потом», — подала голос, безуспешно дернув свою руку обратно. «Мы пришли ради Шайчи, чтобы узнать у него ответы на вопрос, почему мы из прошлого здесь и почему я мертва. Я должна с ним встретиться». Сердито осмотрела всех, раздраженная от того, что Хибари продолжает сжимать руку. На удивление, никто возражать не стал. Вообще-то и нечего было тут возразить, но это не про парочку Ракуда Хибари, от них вообще можно ожидать чего угодно. Например, ничуть не удивительно, что Кёя взял меня за другую руку и повел за собой, бросив предостерегающий взгляд на Мукура. Иллюзионист, в свою очередь, улыбнулся с ясно различимым обещанием. В нем была такая насмешка, будто он говорил: «Ну-ну, твои попытки меня смешат». Ямамото, попытавшегося сгладить ситуацию, буквально дрожащую от угрозы, быстро заткнули на пару. Может быть, взрослый Ямамото тут бы и справился, но подростку лучше было не пытаться становиться у них на пути. Про Лар Милч так бы и забыли, если бы не Такиши, закинувший ее себе за спину, чтобы так понести. Мне было совершенно не до нее, а Кёя и Мукура были больше заняты сверлением друг друга взглядами. Шайчи я обрадовалась, как родному. Правда, рыжий молодой мужчина в очках едва ли не дрожал от страха, потому что вперед пошел Мукура, и когда зашли мы, увидели только Шайчи и два трупа девушек, которые, очевидно, были его помощницами из Вайтспел. Хотя нет, когда-то они были Червелла, одними из Червелла. «Акира-сан», — обрадованно воскликнул Ирия, просветлев лицом. «Привет», — дружелюбно улыбнулась я. «Вы были знакомы?» — задал Такиши вопрос, взволновавший всех остальных присутствующих. Оказавшись под перекрестком взглядов, первым не выдержал Шайчи. «Ну да, мы были знакомы еще во времена средней школы». Бедняга еще больше побледнел, нервно засмеявшись, так как что Ракуда, что Хибари, прищурились. «Надо его спасать, а то так и в обморок упадет. Давай разместимся с большим удобством, а затем ты расскажешь все», — предложила я, отчего Шайчи облегченно выдохнул и согласился, занявшись этой деятельностью. Через 15 минут подошел 16-летний Ламба, который принял управление вместо Шайчи в командном пункте, вместе с парой доверенных людей. Он и его помощники быстро организовали прямо в помещении лаборатории мини-гостиную с диванами и столиком, чаем и сладостями. Ламба хотел было подойти, но едва поздоровался, улыбнулся мгновенно показавшим зубы взрослым хранителям и сказал, что говорил уже, что по мне все скучали. Постепенно стали подтягиваться и остальные. Добравшиеся до лаборатории Цуна со спаннером, Хром и голограммой Реборна были обескуражены открывшейся картиной. Хибари-сан, Ракуда Мукура, от увиденной ситуации Цуна перепугался настолько, что потерял контроль над гиперрежимом и пламя на его лбу потухло. Или же это было от усталости и потери сил, ведь он был в гиперрежиме уже слишком долго и выглядел потрепанным после боя. Всех остальных, раненых или заблудившихся, кто не дошел, привел опять же Ламба. Так что, рану Рихия перевязали, и она продолжала заживать, а сам боксер сидел на кушетке, на которую отказывался ложиться, желая участвовать в обсуждении. Убить человека, владеющего достаточно большим объемом пламени, не просто, а уж с атрибутом грозы или солнца еще сложнее. Рихи смотрел то на Шайчи, то на меня, то на Кёю и смирно сидящего Мукура и явно не понимал ничего, что происходит, просто ожидая, когда же что-то прояснится. Лар Милч пришла в себя, потребовала усадить себя в кресло и хмуро сверлила взглядом стоящего в стороне Гамму с его двумя людьми. Сам Гамма, выглядевший слегка помятым, с интересом вслушивался, но делал вид, что он просто предмет мебели. Гакудеру и Конрада связали в одну котомку, несмотря на протесты. Они в один голос кричали, чтобы Хибари, который их и замотал, их выпустил. Вообще-то они не говорили Хибари, предпочитая более нелитературные высказывания, но я догадалась, о ком они. Там же рядышком тяжело привалился к стене зеленолицый кандидат в хранители дождя, опасливо посматривавший на диван около стола, где сидела я, а с двух сторон Ракуда и Хибари. «Что с тобой, Фальк?» – спросила я, заподозрив в его отравлении. «Меня будто через стиральную машинку пропустили», – сдавленно ответил он, глянув на Рыжего. «А ему хоть бы хны, выносливая гроза, чтоб его. Почему это мы здесь, а они там?» – закричал пуще прежнего Гакудера на Гамму, сбив мое любопытство. «Кто его, Фалька? Так, разве ты не победил Шайчи, Хибари? Или ты хочешь сказать, что присоединился к Мельфиоре?» Странно, они все будто игнорировали Мукура, продолжавшего спокойно улыбаться, хотя все точно смотрели на него. «Нет, все не совсем так», — ответил растерявшийся Шайчи. «Я вам не враг. Гамма, Тазару и Назару сказали, что на нашей стороне, и это подтвердит не только Сасагава-сан, но и Акира-сан. Все взгляды скрестились на мне, особенно было неловко от внимания Кёи, но это, наверное, потому, что он находился близко, то есть на расстоянии удара, и мог треснуть. С другой стороны сидел Мукура, заинтересованно посмотревший на Гамму. Поэтому у меня получилось невинное. Ага, ты как?» — ошеломленно задала вопрос Лар Милч, не сумев подобрать слов. «Только я хотела ответить про девочку Юни, которую Гамма хочет освободить, но не успела. Акира, нечто», — засмеялся Ямамото. «Она и Гинкиши в семью пригласила». Я заерзала на месте, почувствовав себя неуютно под прицелами взглядов, а Такиши хоть бы хны, он же в стороне стоит, в него плечами не вжимаются с двух сторон. У Гаммы тоже брови на лоб полезли. «Эй!» – замахал рукой мужчина, привлекая внимание. «Я же говорил тебе быть менее доверчивой». Хибари сверлил меня нехорошим взглядом. «Да, моя честность сыграет против меня». Кёя продолжал смотреть, упрямо поджимая губы, но молчал, что могло значить лишь одно. Об этом будет разговор позже. «Хотел бы я на это посмотреть», — мне показалось, Реборн был вовсе не удивлен. «Так что, объяснит кто-нибудь, что тут происходит?» Стоило ему задать этот вопрос, как все затихли. Каждого, наверное, интересовал ответ. Шайчи, воспользовавшись передышкой, смог собраться, и на меня с дивана напротив посмотрел целый командир подземной базы. Взгляд орлиный, голос четкий, за живот, сводящий болью от страха, уже не держится. «Прежде всего, хочу сказать, что рад встретиться с вами вновь, Акира-сан. Спешу заверить, я всегда оставался на вашей стороне и делал все, что мог, опосредованными методами. Таким образом, вы смогли легко выбраться из склепа, отодвинув крышку из пластика, и к вашему склепу, едва подошел срок, пришел бы Хибари Кёя, но, к сожалению, из-за того, что я вмешался в такую до конца неизвестную характеристику, как время, перенос произошел на 3 месяца раньше. Поэтому вас встретил Ямамото Такиши», — склонил он голову, признавая ошибку. Но затем все пошло по плану. Занзас отдал вам кольца, Хибари-сан, коробочку, и вы оказались в безопасности. Шаичи ободряюще мне улыбнулся, а я скорчила рожу. Осталось немного, уничтожить Гейкуран-сана. Убить Гейкурана, уточнила я, нахмурившись. Все-таки я не была уверена, что он мой враг. Пусть и не знаю его лично, но я почти готова утверждать, что все наоборот. Слишком уж много несостыковок. КХМ, позвольте я расскажу все по порядку, прокашлялся Шаичи. Наконец, мне больше нет нужды скрываться, и я могу все объяснить. Встретиться со всеми вами здесь было финалом только первой части плана. Мильфиори и Бейкуран Сану нужны были кольца Ванголы. Еще до того, как все началось, я пришел к Цунэ-Ишикуну из этого времени и предложил ему план. С этого момента все и началось. Шаичи все говорил и говорил. Ему уже самому не нравилось, как все опасно развернулось, ведь в какой-то момент даже он перестал полностью контролировать события, но все закончилось хорошо, и все остались живы. Риск, что кто-то из путешественников во времени здесь умрет, был, но с ним он ничего не мог поделать, а потери из проживающих в своем времени были и вовсе неизбежны. Надеялся лишь свести их к минимуму, но, к счастью, все обошлось. О людях из Мильфиори никто даже как-то не решился спрашивать, ведь они были нам врагами. Шаичи считал, что гораздо важнее победить Гейкурана, у которого были планы по захвату власти во всем мире, но этого не мог сделать Цуна из этого времени. На закономерный вопрос, почему же тогда должен был справиться подросток Цуна, ответил, что в этом вопросе он доверился словам взрослого Савады Цунэ-Иши, уверенного в своих словах. Ну и по требованию Хибари меня вернул, отчего теперь Кёя был уверен, что я из прошлого тут лично для него, а Шаичи, чтобы Феникс, изрядно усилившийся за это время, оправился и тоже присоединился к войне. Не просто 2 или 10 человек, а целое человечество под угрозой. Шаичи вошел в раж, желая, чтобы его дослушали до конца, ведь к рассказу о его многолетней работе шпиона многие относились недоверчиво. Гейкуран-сан не остановится ни перед чем, именно поэтому все это было нужно. Если у него получится задуманное, любая организация или страна, что станет перед ним, будет стерта с лица земли. Как насчет поближе к делу, то есть телу, моему телу, одернула я распалявшегося рыжика, вернув с проблем всеобщемировых к более близким. Да, выдохнул он несколько раз и поправил очки, смотря перед собой в пол. Сколько бы раз я ни пытался, Акира-сан, мне ни разу не удалось предотвратить вашу смерть. Что это все значит? Звенящим от льда тоном перебил его Кёя. Шаичи вжал голову в плечи, но все равно продолжил. Я путешествовал во времени снова и снова, но ничего не получалось, воскликнул он. Я не выяснил, как он это делает, но, учитывая, что у Гейкуран-сана есть способность заглядывать в параллельные миры, а это то же самое, что предвидеть будущее, то он мог использовать неизвестные нам технологии, чтобы убить вас. Учитывая все обстоятельства, никто кроме него не может обладать такими способностями. Предвидеть будущее, первый раз слышу, такое вообще возможно, но если это так, то даже такой поворот событий не станет для Гейкурана тайной. Но черт с ним, с Гейкураном, у Шаичи ничего так и не вышло, то есть это не изменить, спокойно уточнила, а внутри что-то расслабилось и осело от мысли, что остановить неизбежное невозможно. Неожиданно меня притянул в свою сторону и обнял Мукура, подняв на него глаза. Увидела что-то очень неприятное, обращенное на Шаичи. «Я не говорю, что это невозможно», — быстро воскликнул Ирия. «Убить Гейкуран-сана сейчас — наш единственный шанс прекратить все это. Сомневаюсь, что все так просто. Хотелось бы мне просто довериться его словам и не думать, не видеть всех этих нелогичностей и обратных доказательств. Просто поверить, что как только Гейкуран будет побежден, все станет хорошо. Мы вернемся в беззаботное прошлое и забудем все, как страшный сон. Но этот сон вернется вновь. Я должна самостоятельно разобраться с этим здесь и сейчас, чтобы подобного больше не повторялось. Ты сделал все, что мог, Шаичи», — кивнула я и твердо продолжила, видя, что Шаичи действительно испуган и держится за живот. «Твоей вины здесь нет. Спасибо за то, что перенес и меня сюда. Благодаря тебе я теперь могу самостоятельно разгадать эту загадку». Хибари неожиданно дернул за руку к себе, заставив выбраться из объятия иллюзиониста. Хоть он и не скрипел зубами, но ему жутко не нравилось присутствие Ракуда. Кёя ему не доверял, вероятно, поэтому продолжал силой, видимо, забывшись, сжимать мое запястье. Ау, больно же. Захват хибари ослабил, но руку не убрал. Продолжай, рыжие травоядные, строгим голосом потребовал он. Надеюсь, у тебя имеются и хорошие новости. Шайчи сглотнул, чувствуя ужасающую ауру пламени, и под всеобщими взглядами глубоко вздохнул, набираясь смелости. Как раз это я и хочу сказать, начал бедняга. Шанс есть. Если мы уничтожим Гейкурана и он не сможет больше заглядывать в параллельные миры и видеть свое будущее дальше этого момента, то на этот раз все может получиться. Ясно, коротко отрезал Кёя. Кажется, дальше он не намерен слушать или считает, что нового не услышит. На самом деле, шансы действительно есть, но гарантий нет. Может, мы так помешаем Гейкурану начать мировую войну, лишив доступа к части будущего дальше этих 10 лет, а может он ее все же начнет, но проиграет, этих может очень много. Шайчи очень хочет остановить его, но мое спасение имеет еще меньше шансов в вероятностях будущего. Может, ты, Шайчи, и прав, но, протянула я, подбирая слова, но я не уверена, что это сделал Гейкуран. Он может что-то знать, и я предпочла бы с ним вначале поговорить. Он слишком сильный, чтобы с ним просто поговорить, мягко сказал Мукура, наклонившись ближе. Я лично с ним встретился и видел через свою марионетку шпиона его силу. Я все равно должна попытаться, настояла я на своем. И Мукура, по своему обыкновению, перестал настаивать, но это не касалось Хибари. Ты никуда не пойдешь, заявил он, отчего я, упрямо нахмурившись, бросила на него взгляд и твердо решила игнорировать такие требования, а если будет настаивать, то всеми силами сопротивляться. Я одного не понимаю, вмешался Реборн. Почему ты до сих пор помогал Гейкурану? Почему он позволил тебе перенести нас в будущее? Да, Гейкуран-сан был в курсе и поддержал мою идею, не стал отрицать Шайчи. Но даже без моей помощи, он все равно нашел бы способ доставить вас в будущее, чтобы получить кольца Ван Голы. Действительно, перенеслись в будущее лишь те, кто был хранителями Цуны или таковыми считались в этом времени. Но ведь так здесь оказался неполный набор из колец неба, урагана, дождя и тумана. Почему именно Ван Гола? Спросила я. И где остальные кольца? Мне неизвестно, почему именно кольца Ван Голы, но Гейкуран-сан хотел заполучить именно их, чтобы составить комплект Тринисетти, извиняясь, пожал плечами Шайчи. Он уверен, что набор из колец Ван Голы, Мари и пустышек Аркабалина даст ему достаточно силы, чтобы начать полномасштабную войну. У Хибари Семпе и Рихисана есть кольца Феникса, наконец подал голос Ламба, тепло мне улыбнувшись. Кольца Ван Голы они давно отдали, кольцо Грозы вы сами отдали им, и у Мильфиори получилось их все в итоге украсть. Но при чем тогда я, если Гейкурану нужны были лишь кольца Ван Голы, вновь спросила, нахмурившись. Это было условие Хибари-сана, нервно поправил воротник Шайчи, давая понять, что выбора у него не было. Для меня было сложно обосновать эту необходимость, но Гейкуран-сан неожиданно согласился. Вероятно, он просто хочет убить вас вновь. Я снова потеряла нить логики. Зачем? Гейкуран-сан любит выигрывать, и Феникс был для Мильфиори сильным противником на мировой арене, ответил Шайчи. Либо он вновь хочет вас убить, чтобы вы не мешали ему все эти годы, либо чтобы без сопротивления присоединить Феникс к Мильфиори. В общем, я опять перестала понимать что-либо связанное с этим Гейкураном. У Шайчи тоже были лишь догадки и предположения, но он был в них уверен. Эти предположения пытались закрыть те нелогичности и возникающие вопросы, но выглядели слишком натянуто, отчего у меня возникало еще больше вопросов. Читая письма, я была уверена, что Гейкуран был дружен с Акирой из будущего. Не знаю, были ли они друзьями в реальности, но то, что переписка была интересной для обоих, факт. В то же время, куда ни ткни, вылезает этот Гейкуран. Переписка, Гейкуран. Мильфиори, Гейкуран. Коробочки, Гейкуран. Но как же Гейкуран хочет захватить власть, если таких повернутых быстро отлавливают Виндичи? И снова, Гейкурана Виндичи не трогают. Да что ж такое, не бойся, Кира-чан, мы не позволим ему выполнить задуманное, решительно гаркнул Рихи, вырывая меня из мыслей. Все еще хмурясь, обвела взглядом вокруг и увидела, что все присутствующие хранители с ним согласны. Даже Фальк и тот, несмотря на признаки рвотных позывов и зеленый цвет лица, пытался делать вид, что он вот прямо сейчас готов. Только мне бы выбраться из-под опеки и отыскать правду. Шайчи, если, по задумке, подростки должны стать сильнее, то когда остальные поменяются? с намеком бросила взгляд на Хибари. «А, это», — растерялся Шаичи, скосив туда же глаза, — «больше никто не переместится. Понимаете, я бы мог объяснить их перенос сюда уменьшением силы противника. Да я даже перенос со Сагавакиока и Миурахару объяснил». Шаичи зажмурился. «Простите, но уменьшать наши силы сейчас я посчитал неразумным. Снова эти нелогичности. Ладно, мотивы Шаичи понятны, но мотивы Бейкурана, почему он не настоял? Ругать Шаичи за это решение глупо, я понимаю, но внутренний стон все равно поднялся. Почему же ты их сюда перенес?» — подал голос молчавший до того Цуна, сидящий на одном диване с Шаичи. «В принципе, понимаю, почему он сидел тихо, как мышка, хотя вопросов убраться тоже вагон и маленькая тележка. Будь направлен взгляд Хибари и Ракуда на меня или на человека рядом со мной, я бы тоже предпочла не отсвечивать. Жуткие они оба. Хотя взрослая Акира как-то справлялась, но кто бы мне подсказал как?» «Понимаете, Шаичи почувствовал себя неловко от того, что должен был сказать. Люди становятся сильнее, если им есть кого защищать», — так сказал Цунэйши-сан из будущего. Быстро добавил он, увидев, как Ицуна вначале разозлился, а затем растерялся от этих слов и замолчал. «Поймите, это лишь показывает, насколько ситуация серьезная». Видя это, пытался убедить его Шаичи. Цунэйши-сан из этого времени не хотел делать этого, но ему пришлось. Ради того, чтобы победить, требовалось рискнуть. Они оба замолчали. Шаичи с ожиданием, желая услышать что-то, что его успокоит, Ацуна смотрел себе под ноги. «Хорошие новости», — неожиданно улыбнулся Реборн. «Джани не только что получил сообщение из Италии. Похоже, Варии удалось победить. Враги отступают». Наконец-то облегченно выдохнул Шаичи, как-то радостно улыбнувшись. «А нет», — неожиданно раздался голос, казалось, звучавший отовсюду. «Это была всего лишь разминка. И главное — сражение в Италии, и база Милане в Японии. Это было очень зрелищно». Из стола с пультом управления появилась голограмма незнакомого блондина. Его волосы были более светлыми, чем мои, даже скорее белыми, а под левым глазом красовалась татуировка в виде трех треугольников. Гамма при его появлении дернулся и с нескрываемой злобой воскликнул: «Бейкуран». Уверенный внешний вид, руки, засунутые в карманы белой формы, спокойное и расслабленное выражение лица. Он зажмурился в дело на дружелюбной улыбке, а мы все повскакивали с мест. «Шоутян, ты так хорошо продумал свой план». От его уверенно расслабленных слов Шаичи побледнел. «Хоть я и знал, что ты станешь предателем, ведь тебе всегда не нравились мои действия, все равно это было довольно неприятно». Шаичи замер каменной статуей, будто ударенный пыльным мешком, и не мог вымолвить ни слова. «Хоть победа в этих битвах за вами, для меня несложно полностью уничтожить вас всех. Мукура-кун подтвердит, что у меня достаточно для этого сил. Жаль, что ему удалось сбежать. Я был уверен, что убил его. Он очень умелый, я завидую тебе, Акитян. Но я получил столько удовольствия, наблюдая за вашими действиями. Как насчет еще одной небольшой игры? Небольшой поединок между нами, чтобы продемонстрировать силы. На кону будут кольца и ваши жизни». Его голос стал не просто расслабленным, а певуче веселым. «Что еще за Акитян?» «Бейкуран-сан, рассмотрите ситуацию внимательнее», — Шаичи собрался и заговорил официальным тоном. 5 из 6 погребальных венков потеряны вами. 5 колец Марини под вашим контролем». «Угу», — невинно и буднично согласился Бейкуран. «Это было бы проблемой, если бы они были настоящими хранителями». Шаичи пораженно уставился на свое кольцо. «Вы хотите сказать, эти красивые кольца лишь подделки Оранга? Кольца ранга S+ были бы бесполезны в ваших руках, поэтому я не слишком огорчен тем, что здесь с вами Гамма-кун. Да и должно пройти как минимум несколько поколений, прежде чем кольца Феникса перейдут из ранга в ранг S. Похоже, Бейкуран был на шаг впереди. Но это действительно был он. Он демонстрировал превосходство, но такое расслабленное, будто был полностью в себе уверен. Зачем устраивать отдельный бой, если все серьезно? Снова игра, где он будет играть нечестно. Столько вопросов, и ничего по-прежнему не сходится. «Лжец», — вынесла я вердикт. «Ты сомневаешься, что эти кольца подделки?» «Зря, Акитян», — улыбнулся Бейкуран, повернувшись ко мне. «Мои настоящие погребальные венки еще даже не вышли на сцену, а насчет твоих колец я был полностью честен. Акитян, мне не послышалось. Ненавижу все сокращения своего имени, кроме Киры. Я приучила всех, с кем общаюсь, обращаться ко мне не на японские манеры. Все новые знакомые продолжали звать меня Кирой, никаких Аки. Втайне я собрал еще одну команду, продолжил Гейкуран издеваться. Я подумал, что если бы Шоутян их встретил, то очень разволновался. Позвольте представить, над его головой появилось еще одно изображение, где было 6 фотографий. Мои настоящие хранители. 6 погребальных венков, 6 лиц, 6 людей. Более-менее нормальным выглядел красноволосый мужчина с щетиной. Девочка, около нашего возраста, имела длинные голубые волосы. Еще один паренек подросткового вида выглядел, как наркоман или невыспавшийся студент. У него был шрам через все лицо и волосы темно-зеленого цвета. Мужчина лощеной внешности покрасился в более светлый оттенок зеленого. У него были подведены глаза. Лица 5 и 6 не было видно. Один явно был снят в воде, и его лицо закрывали длинные светлые волосы, зеленоватые от воды, а второй носил демоническую маску и капюшон. Похоже на поп-группу, заметила я. За что ты так поиздевался над своими вениками? Венки, Акитян, поправил меня Гейкуран. Я так и сказала, невозмутимо ответила. Один-один, засмеялся он высоким, практически детским смехом, абсолютно неподходящим будущему покорителю мира. Как это может быть? Воскликнул Гакудера. Не знаю. Шаичи тоже был взбудоражен новостью. Я проверял всех людей Мильфиори, я не мог их пропустить. Зачем мне выбирать тех, чья сила и решимость недостаточно для этих колец? Вот о чем я думал, продолжил Гейкуран веселиться. Мир так велик. Благодаря этому, я встретил его, картинка сменилась, показав крупным планом красноволосого. В его городе все так любят природу, картина сменилась на вид сверху, где все дома во впадине между гор тонули в зелени, и я спросил его, позволишь ли ты мне увидеть твою решимость, и вот, что я получил. Изображение вновь сменилось на горящие руины. Выглядело так, будто там взорвались вулканы. Говорящая картинка. Мы все потрясенно молчали. Это было так страшно, то, что произошло, продолжал Гейкуран вещать намеренно веселым и дружелюбным тоном, будто анекдоты рассказывал. Я и не предполагал, что, просто показывая свою преданность, он уничтожит свою деревню и всех ее жителей. Что это там? Снова спросил Гакудера. Что-то внутри лавы. Картинка специально увеличилась, показывая того самого красноволосого, лежащего в лаве, как в ванне с горячей водой. Вокруг поднялись недоверчивые возгласы. Теперь вы понимаете, насколько уникальны они в своей силе. Хватит уже их расхваливать, давай ближе к делу, помрачнела я. У меня вопрос, это ты убил меня в этом времени? И если нет, то знаешь ли ты что-то об этом? Кто знает, протянул он, будто играючи, издеваясь. Смотрел на меня так загадочно, будто действительно что-то знал, отчего Кёя рядом напрягся, заграждая меня от голограммы. Я отвечу, если ваша команда выиграет в Чойс, поэтому прими участие, Акитян. Ты хочешь сделать поединок между твоими хранителями и нами? Напряженно уточнил Гакудера. Кто именно будет участвовать? Сестра 10-го, не хранитель. Между всеми вами, хмыкнул Гейкуран, будто наслаждаясь ситуацией. Это будет матч. Надеюсь, ты помнишь, как мы играли с тобой в Чойс, Шоутян. Шаичи вскинулся. Я планирую сделать ее реальной. Это будет предварительный бой за кольца в Анголе и Маре. Детали узнаете через 10 дней. Обещаю, что ничего не предприниму против вас в эти дни, так что отдохните хорошо. Думаешь, увидев этого монстра, мы сможем отдыхать? Хмуро поинтересовался Реборн. О, я бы хотел с вами поговорить подольше, но хватит на сегодня. Миланская база, в которой вы находитесь, скоро исчезнет, так что все данные я забираю с собой, снова весело произнес он, и голограмма развеялась. Через секунду земля под ногами задрожала. Все заходило ходуном, как при землетрясении. Стоял немыслимый грохот, и сквозь него я едва смогла разобрать крик Шаичи.